Отбросив различные авантюристические предложения оппозиционеров, пленум ЦК подчеркнул, что решить проблему изыскания средств для ускоренного развития производства средств производства возможно на основе осуществления по всей стране сурового режима бережливости, экономии, беспощадной борьбы со всякими непроизводительными расходами, а также за счет притока свободных средств от населения. В это время с особой остротой встала проблема изыскания ресурсов для осуществления социалистической индустриализации. Выступая 15 февраля 1926 года на пленуме райпорткома январского восстания Киева, Постышев подчеркнул, что единственному в мире государству диктатуры пролетариата не от кого ждать помощи в этом плане и необходимо рассчитывать только на собственные силы. Он назвал основные пути создания внутренних накоплений, которые партия видела на данном этапе, строжайший режим экономии и повышение производительности труда, рационализация производства, сокращение административно-управленческих расходов и тому подобное. С первых месяцев работы в Киеве Постышев много внимания уделял проведению в жизнь ленинского курса социалистического преобразования села. Успешное его осуществление партия видела прежде всего в усилении партийного влияния на все сферы жизни села. Неудивительно, что первой статьей, которую опубликовал в местной прессе Павел Петрович, была статья «Внимание сельским ячейкам», помещенная 15 марта 1924 года в газете «Пролетарская правда». Возглавив губернскую парторганизацию, он стал еще больше внимания уделять селу, решительно проводить в жизнь курс партии на усиление там коммунистического влияния и увеличение числа коммунистов-крестьян непосредственно от плуга, укрепление сельских партячеек. Вопросы развития сельского хозяйства Киевщины рассматривались на состоявшемся 20-22 декабря 1924 года пленуме губкома КПБУ. 21 декабря с докладом «Работа на селе» на нем выступил Постышев. Он отметил заметные сдвиги в деле повышения хозяйственной активности крестьянства, росте кооперативного движения на селе, успешном внедрении в жизнь коллективных форм хозяйствования. Секретарь губкома констатировал также определенные сдвиги в деятельности парторганизаций по усилению идейного влияния городского пролетариата на трудящиеся массы крестьян. На 1 октября 1924 года на селе работало свыше 2000 коммунистов. Ничуть не умаляя достигнутых результатов, Постышев призвал членов губернской парторганизации уделить внимание дальнейшему укреплению сельских партячеек, советов, комитетов незаможных селян, активизировать работу комсомола. Постановление пленума губкома КПБУ всецело одобрила 10-я Киевская губпартконференция, которая определила основные направления партийной работы в деревне. Они нашли отражение в статье Постышева «10-я губпартконференция и задачи партии на селе», опубликованной 3 апреля 1925 года в газете «Пролетарская правда». Для подъема сельского хозяйства требовались квалифицированные кадры. Киевская парторганизация развернула активную работу по их подготовке. 10 июня 1925 года Постышев приехал в партклуб «Большевик». Его ждала приятная и почетная миссия от имени губкома КПБУ приветствовать выпускников высших курсов селектива и горпартшколы, подавляющее большинство которых направлялись на ответственную работу в села губернии. Напутствие секретаря губкома было кратким. Будущим проводникам политики партии на селе запомнились слова его речи. «Всюду, на всякой работе вы, товарищи, должны пополнять свои знания и дальше идти по пути ленинизма». Постышев понимал, что эти выпускники лишь первые ласточки, а в будущем для коренной перестройки сельского хозяйства нужно очень много квалифицированных кадров. Принимая участие в работе пленума Укрглавнауки, Павел Петрович с большим энтузиазмом воспринял его решение о необходимости открытия в республике ряда научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного профиля и подчеркнул значение школы и науки в подготовке квалифицированных работников для нужд нашего хозяйства, строящегося на социалистических началах. на заседании бюро окружкома партии